все под вопросом. Устоявшиеся привычки мышления заставили меня усомниться во всех компонентах этого опыта. Однако теперь я смотрел на происходившее со мной и вокруг меня совсем через иную оптику. Речь идет еще об одном слиянии рационального и духовного подходов, что представляется совершенно логичным, одухотворенным людям и полностью иррациональным моим друзьям-материалистам. Чтобы сохранять подлинность, одухотворенный человек пытается существовать в обоих мирах, материальном и духовном, и с уважением относиться к обоим. Успокоившись после своего первого переживания, я вернулся к основам и поставил все под вопрос, оставив, впрочем, духовную оптику в одном глазу. Я перебрал все ощущения, которые пережил по ходу служения, и внимательно их рассмотрел. Во-первых, у меня было ощущение некоего сжатия кожи и бегущих по ней мурашек, а потом ощущение, что коротко подстриженные волосы встали дыбом. Череп сжался и зазвенел. Я готов был списать это на собственный вымысел, связанный с ощущением величия того, что я совершаю, или пытаюсь совершить. То есть до определенной степени я готов был поверить, что, так сказать, обманываю самого себя. На том и порешил. Теперь я знаю, что судил неверно, по крайней мере, в моих последующих опытах. Это ощущение только усиливалось, причем с каждым служением. Первый раз подуть в раковину всегда значит разбередить организм, как выражается мой духовный наставник. Но на тот момент я списал свои чувства просто на эмоциональное возбуждение. Ускоренный пульс на первый взгляд легко объяснялся физическим усилием. Однако теперь, а с того начального момента я уже прошел немало шагов по пути практического служения, мне кажется, что ускорение пульса — это не результат выдувания нот. Это то, что необходимо, чтобы их выдуть. Внезапные уколы боли и странные недомогания, которые я ощутил, было легко объяснить тем, что в раковину я дул с усилием, какого не прикладывал раньше. Оно точно превосходило мои усилия по ходу тренировок. В моих заметках указано: новый род деятельности по-новому защемило какое-то нервное окончание, поменяй позу, чтобы приспособиться. Просто. Глядя с моей сегодняшней точки зрения, я не могу согласиться со своим «я», которое с такой легкостью отмело настолько фундаментальную вещь — изменение формы и позы человека. В этом заключено очень многое. Осанка моя сильно изменилась с тех пор, как я начал дуть в раковину, и изменения продолжаются. Странное чувство уверенности и спокойствия при всей его интенсивности — можно было объяснить тем, что, начав действовать, я сразу же взял себя в руки, а до того испытывал тревогу, связанную с ожиданием. Тогда я усмотрел в этом лишь чувство облегчения. Иными словами, я ведь очень долго готовил свое «я» к тому, чтобы должным образом совершить первое практическое служение. Я не чувствовал ничего, кроме понятного облегчения, и в деле явно участвовали все обычные полезные химические и гормональные подозреваемые моего мозга. Теперь, после 5 с лишним лет и 1000 взятых нот, я так уже не думаю. Мне кажется, что духовная уверенность — это чисто духовное свойство, которое редко проявляется в материальной реальности, разве что когда мы испытываем исполненную доверие любовь. Это своего рода истина, фоновый шум духовной реальности. У него есть и другое имя — вера. И в тот момент, когда мы с полным чистосердечием дуем в раковину во имя Божественного, нас наполняет вера. В следующей, сделанной в тот первый раз заметке, речь идет о тонком и прерывистом звуке, который я извлек из раковины во второй раз. На полях я задал своему «я» вопрос. «Насколько чистым должно быть твое служение? Может оно, имея определенные недостатки, сохранять свою ценность при условии, что является чистосердечным?» Мне кажется, что теперь я знаю ответ. Важно не то, насколько безупречно ты дунул. Важно, насколько полной была в тот момент твоя самоотдача. Такие пометки на полях моих первых записей показывают, что поначалу меня очень тревожило то, что моя первая попытка окажется несовершенной. Разумеется, она и не могла быть совершенной, но я не сразу смог отделаться от представления о том, что практическое служение нужно постоянно совершенствовать. Мне порой случается дунуть в раковину 7 раз подряд, точно попав в такт музыки, причем каждая нота оказывается звучной и единообразной. Ну и что? В итоге я пришел к пониманию того, что некто может дунуть в раковину почти совершенно с точки зрения исполнения, однако с меньшей самоотдачей, чем кто-либо другой, дующий слабо и не безупречно, но с полной самоотдачей. Впоследствии я узнал, что среди самых убогих моих попыток были одновременно и самые памятные, даровавшие мне самые харизматические опыты установления связи. Эти убогие попытки заставляли меня трудиться упорнее и с большей самоотдачей. Засчитывается не та попытка, которая оказалась близка к совершенству. Засчитывается почти совершенная самоотдача. Следующее наблюдение, содержащееся в моих записках, снова отсылает к этому мощному, согревающему ощущению уверенности, которое мне довелось испытать при взятии третьей ноты. При том, что ощущение это было очень сильным и качественным образом отличалось от иных ощущений покоя и удовольствия, которые мне довелось пережить ранее, я, тем не менее, готов был его проигнорировать как нечто естественное для состояния эмоционального напряжения. Его ведь мог спровоцировать выброс определенных биохимических компонентов, содержащихся в матрице мозг-тело. Из научных работ я знал, что эти компоненты определяют наши душевные состояния. Знал я и о том, что душевные состояния, возникающие внутри нашего «я», порой сбивают нас с толку, поскольку мы совершенно не представляем себе истинной природы химических и физиологических процессов, которыми они вызваны. Нам кажется, что происходит один процесс, а на деле химические реакции в нашем теле нас надувают, вызывая определенные мысли и чувства. Я готов был проигнорировать это чувство как побочный продукт другого процесса, вместо того, чтобы усмотреть проявление мистической или глубоко духовной связи с ним. Я был неправ. Все оказалось гораздо важнее. Связь с духовной реальностью — это согревающая зона комфорта. Для души она как освежающая чистая река на Ямайке. Но тогда я только начал и ко всем своим переживаниям подходил с самыми строгими мерками, считая такой метод самым подходящим. Следующая запись, связанная с третьей нотой, посвящена утрате сосредоточенности. Чувство уверенности было настолько сильно, что я поддался удовольствию, хотелось его длить. На нем я и сосредоточился за счет сосредоточения на отдавании. В ранние годы я раз за разом возвращался к этому в своих заметках. Теперь мне, как это ни парадоксально, понятно, что внимание, которое я на раннем этапе обращал на то, чтобы не терять сосредоточение по ходу служения, это ключ к тому, чтобы впоследствии должным образом утратить сосредоточение и усилить связь. Звучит это странно, однако в духовном смысле мы заставляем себя сосредоточиться только для того, чтобы суметь полностью рассредоточиться. Оттачивание сосредоточенности – одна из самых сложных составляющих практики в плане того, чтобы соблюсти в процессе должную чистоту. Я пришел к мысли, что из всего можно извлекать уроки, даже из случайных мыслей, которые мешают чистому сосредоточению по ходу служения. Они не обязательно грехи в служении, они могут оказаться откровениями. После того, как я нашел способы вытеснять подобные мысли на закраины сознания по ходу служения, я стал помечать их как выражение неких важных моментов моей обычной жизни, своего рода прозрачные духовные сны, и стал извлекать из них уроки. Третья моя заметка связана с приливом крови к голове. Я поначалу отнес это за счет гипервентиляции, ведь я подолгу задерживал дыхание и медленно выдыхал. Я пересмотрел свое пренебрежительное отношение к приливу после того, как испытал эти приливы много сотен раз. Теперь я знаю, что прилив — это показатель полной самоотдачи. Его не избежать только тогда, когда сосредоточение велико. Это одна из тех вещей, к которым приходится привыкать, потому что она не прекратится, ну, насколько мне известно. Может сложиться впечатление, что после первых нот, которые я выдул из раковины по ходу чистосердечного служения, я надел белый халат и сел записывать свои впечатления в бесстрастной, просчитанной научной манере. Ничего подобного. Я пребывал в состоянии сильнейшего возбуждения и восторга. На то, чтобы успокоиться полностью, у меня ушло полчаса. Я знал, что, грубо говоря, все сработало. Я приобрел важнейший духовный опыт. Он наэлектризовал все тело. Один мудрец описал первый контакт с духовным как очень глубинное ого-го. И я почувствовал ого-го. Но мне хотелось беспощадно отсечь все, что можно списать на физические явления или на совпадения. Теперь мне все видится иначе. Я считаю, что объяснения из материальной реальности и объяснения из духовной реальности приходят параллельно и не противоречат друг другу. И те, и другие правильны и верны, так сказать. Дунув в раковину в четвертый раз, в честь предков, я отметил целый ряд эффектов и событий. Сердце неестественным образом билось о грудную клетку. Кожу покалывало, у меня обострились настороженность и слух. Я явственно ощутил, что нечто движется и стоит у меня за спиной. Когда я опустил раковину, вдруг зазвучали голоса птиц, раздались 7 ударов колокола, в желудке образовалась пустота, у меня растянулся позвоночник, я ощутил внезапную усталость. Я прошелся по всем этим ощущениям и нашел объяснение всем, кроме одного. Участившийся пульс — нормальное явление после того, как ты 4 раза подул в раковину. Покалывание — результат насыщения крови кислородом, вызванное глубоким дыханием и физическими усилиями. Голоса птиц и звук колокола я списал на совпадение. Церквей поблизости нет, звука колокола я никогда не слышал ни до, ни после, однако автомобильная сигнализация иногда напоминает колокольный звон. Позвоночник распрямился, потому что я вытянулся, чтобы набрать в грудь побольше воздуха, а внезапный голод и утомление — это биологическая реакция на стресс и физическое истощение по ходу практики. На тот момент Я счел все эти явления не имеющими отношения к духовному и метафизическому, и, разумеется, потом пересмотрел их одно за другим, поскольку некоторые из них после этого первого деятельного служения повторялись многократно. Появились и другие. Однако ощущение чего-то присутствия за спиной было слишком явственным, чтобы махнуть на него рукой. Сколько бы я ни пытался объяснить его рационально своему собственному «я», как обычное наваждение, которое приключилось по ходу практики всего лишь в моем воображении. Теперь-то я знаю, что подобное ощущение возникает порой, как будто некая сущность является, чтобы посмотреть, как вы осуществляете ваше служение. И всякий раз это значимое событие. Я обсуждал этот вопрос со своим духовным наставником, справлялся в текстах. Все сходятся на том, что подобное ощущение чьего-то присутствия, порой возникающее по ходу деятельного служения, является распространенным духовным опытом. Это наваждение я для себя назвал метафизическим, ибо ощущение было слишком сильно, чтобы его игнорировать. Я достаточно времени провел в тюрьме и в глуши и научился отличать иллюзию чего-то присутствия от истинного присутствия. Я знал, что произошло нечто странное. Знал, что речь идет о подлинном переживании, но на тот момент не мог его ни понять, ни хотя бы описать даже в первом приближении. Теперь я не списываю пауков, птиц, колокола и числа со счета с прежней легкостью. Наоборот, я стараюсь их не упустить. Пятая, шестая и седьмая ноты были посвящены одной лишь ма. Она стала выбранной мной точкой сосредоточения для установления личной связи. Пятая нота стала до определенной степени кризисом веры, поскольку я не отдался процессу до конца, опасаясь, что мне не хватит сил завершить служение. То был первый большой урок, который духовная реальность преподала мне по вопросу самоотдачи, и далеко не последний. Все или ничего. Неважно, если вам придет мысль, что вы не справитесь. Главное, вкладывайте в процесс всю душу, причем каждый раз. Весь мой опыт гласит, что служение вас не подведет. Не было случая, чтобы я не выдул все семь нот до конца, даже когда был совершенно обессилен. Сам тот факт, что я приступил к делу, что я его осуществляю, неизменно помогает его завершить. Шестая нота оказалась несравнимо более сильной, но по ходу я чувствовал, что мое «я» проваливается в бесчувствие. В заметках того времени я предупреждаю, не следует слишком часто закрывать глаза по ходу служения, нужно следить за тем, чтобы не упасть в обморок. С тех пор был один случай, когда я лишился чувств по ходу самого сильного духовного опыта во всей своей жизни, а на грани обморока оказываюсь почти по ходу каждой ежедневной практики служения. У меня теперь иной взгляд на это явление. Однако на полях заметок того времени крупными буквами написано «Не потерять сознание». Седьмой и последней ноте предшествовало чувство сильнейшей печали. Я внезапно осознал, что служение скоро закончится. Странная то была печаль. Представьте, что вы вообразили себе. Близкая подруга получила отличную работу в другой стране, нужно бы за нее порадоваться, но вы печалитесь за свое «я». Вот такая это была милая, невинная печаль. И вот та последняя нота оказалась первой, так сказать, правильной. Я услышал звук, которого не слышал никогда раньше. В определенном смысле мне показалось, что служение само обучает меня тому, как правильно дуть в раковину. Помню, какой меня обуял восторг, когда я услышал, что из раковины раздается такой неслыханный чистый звук. А потом Я попытался подавить этот восторг и вновь сосредоточиться на отдавании, а не на том, что мне в тот момент был преподан невероятно важный урок. А потом я заплутал и возвратился на верный путь лишь тогда, когда музыка смолкла. А дул я в раковину, пока воздух в груди не иссяк окончательно. Не знаю как, но секунд на 10 я вошел в мимолетное состояние транса. Глаза были закрыты, однако я видел некие очертания, цветные огни, зыбкие узоры. Они распадались, видоизменялись. Казалось, что я смотрю на мир под странным боковым углом. Все вещи выглядят одновременно и знакомыми, и совершенно иными. Это явление я многократно обсуждал со своим духовным наставником, поскольку подобные трансы стали для меня обычным делом по ходу деятельного служения. Наставник описал транс не только как явление, обязательное по ходу практики служения, но и как ее цель. «Именно в трансе, — сказал он, — мы проникаем в мир за гранью иллюзий». В конце первого служения и на начальной стадии его анализа я с готовностью отметал в сторону многие отмеченные мной эффекты, считая их полностью объяснимыми с научной точки зрения, однако при этом не сомневался, что совершил мистическое странствие к установлению связи с тем неведомым, чему можно дать имя духовная реальность. Это как раз та точка, где духовное и материальное таращатся друг на друга через языковую и концептуальную пропасть. Научный метод полностью зависит от эмпирической проверки, которую можно продемонстрировать третьим лицам. Духовный — от проверки опытом, который переживает один отдельно взятый человек. Речь идет о разнице между тем, что нечто нам известно как факт или информация, и тем, что нечто известно нам по собственному опыту. Между знанием клинического факта, что ЛСД вызывает галлюцинации, и проверкой того же самого на собственном «я». В первом случае мы имеем дело с набором фактов там снаружи, во втором – с набором истин тут внутри, в моем «я». Более того, при использовании научного метода эксперимент необходимо повторить в присутствии других. Только после этого знание можно считать подтвержденным. В области духовного достаточно переживания внутри своего «я». После этого знание можно считать подтвержденным и можно повторять опыт для своего «я», но не в точности, каждый раз будет уникальным. Между наукой и духовностью, как мне представляется, протекает река, и в этом одна из причин того, почему так сложно дать духовному определение, которое устроит ученого или философа-рационалиста. И наоборот, первое – это эксперимент, второе – переживание. Научный метод исходит из постулата, что в мире природы существуют основополагающие законы, которые можно постичь через наблюдения и эксперименты. Я исхожу из предположения, что если духовная реальность вообще существует, то должны быть и основополагающие законы или правила логики, которые применимы к этой метафизической духовной реальности, а значит, установить связь с духовной реальностью может любой, где угодно, через подлинное чистосердечное отдавание по ходу деятельного физического служения. Я обобщил наблюдения, сделанные по ходу служения, и занимаюсь тем же на протяжении вот уже 5 с лишним лет. Однако, какими бы доскональными ни были мои заметки, какими бы точными наблюдения, духовный опыт остается индивидуальным, его почти невозможно должным образом изложить другому. После первого своего деятельного практического служения я с легкостью отмел в сторону почти все явления, которым стал свидетелем, объявив их объяснимыми или случайными, Осталось всего две вещи — ощущение некоего присутствия у меня за спиной и 10-секундное состояние транса, по ходу которого я утратил привычный контакт с материальной реальностью и проник в иную реальность. Осознание разницы между «мне просто кажется, что у меня за спиной что-то есть» и «у меня за спиной действительно что-то или кто-то есть» несколько раз спасало мне жизнь. Чувство, которое я испытал, пока дул в раковину, немного отличалось от тех предупреждений со стороны инстинкта, которые я получал в прошлом, когда за спиной было что-то с ножом, винтовкой или дубинкой, но в целом почти полностью с ними совпадало. Я знал, как это знают в тюрьме, что за спиной у меня есть нечто или некто. От меня потребовалось колоссальное усилие воли, чтобы не оглянуться. Настолько отчетливым и убедительным было это чувство. Сам по себе тот факт, что я не оглянулся, стал вариантом отказа и чистым проявлением веры, особенно если учесть, что жизненный опыт научил меня. Неповиновение собственным инстинктам может привести к очень печальным последствиям. Если честно, было до жути страшно. А я не из пугливых. Я был прав, когда отказался видеть в этом естественное явление. Это покажется странным всем, кроме ясновидящих, с которыми я советовался, и моего духовного наставника. Но когда эти гости теперь приходят посмотреть, как я исполняю служение, я им только рад. Некоторые приходят неоднократно. Я знаю из опыта, что, как и уверял меня мой наставник, некоторое время спустя состояние транса будет сохраняться по ходу почти всего служения, и почти все озарения приходят в эти долгие секунды за пределами времени и пространства, тех, которые известны нам по опыту пребывания в материальной реальности. Что касается, по крайней мере, моего «я знаю», что состояние транса по ходу служения с его пустотой и открытостью есть дар превыше всех даров. Мне теперь смешно вспоминать о том, что я так много предавался осмыслению и логическим рассуждениям, пытаясь заставить свое «я» исполнять служение в соответствии с научным методом. А потом все это разбилось вдребезги с первой же нотой, которую я выдал из раковины на втором году. Но здесь речь идет о самом первом разе, в начале долгого первого года. И тогда я не знал, что мне не понадобится иных наставлений, кроме совершения самих действий. Заметки мои были сдержанными, беспристрастными, поскольку я пытался мыслить трезво. Однако на деле меня переполнял восторг, превзошедший самые смелые мои ожидания, как по ходу, так и после первой попытки. На протяжении нескольких лет восторг перерос в непрекращающееся блаженство. Однако один несущественный вопрос трепетал, точно лист на ветру воодушевления. Его я и записал на последней странице заметок. Будет ли служение столь же чистосердечным и во второй раз? Было и всегда остается.